Открывается радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! В эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Урасов. Телефон прямого эфира, по которому вы можете задавать свои вопросы. 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте свои вопросы и на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. В начале передачи мы бы хотели сделать небольшое объявление, братья и сестры. 24 февраля, в пятницу, в 14:00 в киноконцертном зале «Пушкинский» состоится концерт группы «Сыновей России» и иеродиакона Рафаила. Вход свободный. Всех приглашаем на концерт. Батюшка, благословите. Сегодня бы хотелось поговорить о том, что каждый день касается человека. И независимо от того, верующий он, неверующий, а это каждый день нас касается. О гневе. Очень важная тема. Много в тюрьмах сидит людей. И большая часть из них, которые совершили преступление, совершили в гневе. И в то же время гнев помогает нам бороться с грехом. И вот сказано в Священном Писании. Два высказывания есть. Гнев человеческий не творит правды Божией. И другое выражение есть, высказывание. Гневаясь, не согрешайте. Батюшка, как увязать вот эти два взаимоисключающие понятия? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Грех, то есть гнев, это дар Божий. Мы должны гневаться против дьявола, против греха, против всякой неправды. А поскольку мы порочные люди, мы все извратили, и мы гневаемся против ближнего, а это запрещено Богом. Потому что Господь сказал, надо ближнего возлюбить, как самого себя. И вот тут и получается, что грех у нас это гнев извращенный. И вот когда человек живет без Бога, в его душу входит злой дух. И тогда получается, что в человеке очень много зла. Человек разгневался, накормил дьявола. То есть он доволен нашей погибелью. И так постоянно. И можно себя так довести до такого предела, что будем гневаться на всякий пустяк. Даже я знаю, такие есть люди, которые гневаются на пустом месте. Я даже как-то лет 30 тому назад был в Белоруссии. И одна пианистка по телевидению выступает. И она вот что-то рассказывает, сама себя заводит. И заводит до истерического состояния. Слезы полились. И сразу, дайте мне воды выпить. Тогда успокаивается потихоньку. И таких я видел не одну, а много есть. Когда сами заводят. Так что можно себя расслабить до предела. Для того, чтобы об этом знать, надо знать, что грех – зло. Грех рождает зло, и зло пожирает грешника. Железо рождает ржавчину, и ржавчина поедает железо. Одежда рождает моль, и моль пожирает одежду. Если когда мы рождаем зло, оно нас и будет пожирать. Любая страсть, которую мы рождаем, она нас пожирает. Не только в зле, во всем. Если человек, допустим, увлекся пьянкой, эта пьянка, она его доведет до предела. Потеряет семью, работу, здоровье, отношения с близкими людьми. То есть беда за бедой будет идти. И так почти во всем. Оказывается, очень просто. Почему курить нельзя? Курить вредно? Вредно. Значит, это грех. Раздражаться вредно? Вредно. Значит, это грех. Когда человек разошелся, вошел в гнев, в это время может сердце схватить, появятся головные боли, давление, печень может воспалиться, открыться язва желудка, с ног до головы идет парализация и телесно, и духовно. Человек после гнева сразу чувствует себя ущемленным. Ему плохо становится. Даже виски сжимают у некоторых. Оказывается, что можно научиться раздражаться, в гнев ходить. А можно научиться вообще никогда не раздражаться и не ругаться. Вот на эту тему хотели бы сегодня поговорить. Как научиться, чтобы вообще избавиться от гнева, от зла, от обиды, от раздражения? Батюшка, а это возможно вообще? Вообще избавиться от гнева и раздражения? Можно. Вот. Как сказано, гневайтесь и не согрешайте. Ну, наверное, для того, чтобы избавиться от гнева, нужно вообще уйти в какую-нибудь пустыню, взять на себя пост, молитву, молчание. В пустыне там пользы мало будет. Надо где? Здесь, на себе, на земле, с ближними. Ну, будем говорить так. Что вся жизнь наша – это уроки. Все случаи, какие есть. Ну, то есть жизнь наша – это школа. Все случаи – это уроки. И Господь попускает нам эти уроки, и Он смотрит, как мы будем на этих уроках вести себя. Если не будем обращать внимания, то можно получить плохую оценку или остаться на осень. Все равно придется эту борьбу вести. То есть это имеется в виду, Господь попустил какое-то искушение, если мы его не перенесли, то оно опять в жизни нашей появится. Опять нас будет мучить до тех пор, пока мы не победим вот это искушение или зло. Можно, контролируя себя, ну, правда, скажу вам, как женщины обычно говорят, я не контролирую себя. Я сразу высказала все, а потом думаю, а что же я сказала? И начинает меня совесть мучить. А совесть – это божественный голос в нашей душе. И он нас мучает. Нас эта совесть мучает. Значит, можно. Каким путем избавиться от гнева? Надо научиться так. Когда мы будем молиться, вот с утра прочитали 200, 300, 500 раз молитву Иисусову. Это заряд на весь день. у нас в голове постоянно молитва будет. Особенно, когда будем читать вслух. Через слух молитва лучше усваивается. И заложить надо в свою голову, а голова — это наш компьютер, программу, что с завтрашнего дня или с сегодняшнего дня я ни с кем не ругаюсь. Я должен терпеть всех и вся, что бы со мной ни случилось. Недаром оптинские старцы сказали так. Молитва. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой». То есть, руководимые мыслями, чувствами, непредвиденные случаи, не дай мне забыть, что это все послано Тобою. Научи меня прямо, разумно действовать с каждым человеком, никого не огорчая, никого не смущая. Вот эту молитву читать, а Господь поможет. И когда мы себя настроим, что я буду с каждым человеком говорить, не возвышая голоса. Как только чуть-чуть возвысили, применили строгость такую, сразу пошли в разнос. И себя не удержим. Надо спокойно, ровно. Вдруг у кого-то мысль скажет, а как с ребенком? И с ребенком так. Потому что ребенок, как губка, все впитывает от родителей. И когда мы даже с ребенком будем говорить, что-то он не так делает, мы должны сказать спокойно, мирно. Этого делать нельзя. Это противно Господу и всем окружающим. Порой надо сказать ребенку не 100 раз, а 1000 раз, пока это у него зацепится где-то в уме. Так вот, для того, чтобы себя успокоить, любая неприятность пришла к нам в дом, случаев больших и малых до мелочей не бывает. Значит, Господь меня так попустил. Значит, это мне полезно для души. Без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Значит, так мне надо. Ничего. Это все временно. Есть начало искушения, есть и конец. Господь все покроет, Господь все поможет. Во всем поможет. И вот когда мы себя настроим так, любая неприятность пришла, и мы должны себе так говорить, ничего, все пройдет, все перемелится, все перетрется, все станет на место. Ну и сказать, ничего. Бывает же на море, на берегу, попадает какой-то камень, такой шершавый, колючий. Он между камнями трется, смотришь, а потом гладким станет. Хорош, хорошо обтирается. Так вот, и Господь как раз меня поставил в эту семью или в это общество, где совершается урок смирения, незлобия. Значит, так надо. А когда нас труд, и нам больно, значит, мы очень гордые. Потому что все страсти идут от гордости, от нашего тщеславия. Ну, расскажем один маленький примерчик, как один человек работал над собой. Воспитывал себя. Он работал в рудниках. И всей смене он платил деньги за то, чтобы его ругали, оскорбляли, обижали. Это были у него уроки. Однажды он пошел в город, а в ворот города сидел мудрец. И он его стал оскорблять нехорошими словами. Он стоял, улыбался. «В чем дело? Я тебя ругаю, ты радостный такой?» Он говорит, «Милый мой, я за это платил деньги, а ты меня бесплатно ругаешь». И когда вот мы себя настроим, что мы здесь живем один раз. Как мы только родились, уже пошел счет. Ближе к смерти, ближе к страшному суду. А вся жизнь наша – это подготовка в духовный мир. И мы должны в духовный мир себя подготовить, быть мирными, спокойными, тихими, чтобы в душе не было ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни гнева, ни зла. Тишина, мир и покой. Вот к этому должны стремиться. Так что есть два вида людей. Есть люди, которые падают в уныние, в отчаяние, в тоску, на грани самоубийства. Если он в этом состоянии, душа его перейдет в тот мир, мир духовный, точно таким же человек будет и в духовном мире. А если человек здесь научился со всеми в мире жить, вот, и с кем бы он ни встретился, приносит только одну радость, мир и покой, и у него постоянно радость. Если в этом состоянии душа его перешла в тот мир, он точно таким же будет и там, в духовном мире. И, конечно, такая душа, которая в мире любви, его окружат ангелы. Ей будет радость великая. А тот человек, который в гневе, в зле, нераскаянный, душа его вышла из тела, то его встречают злые духи. И духов этих злых очень много. И они будут обличать его даже в тех грехах, которых он не делал. Потому что они клеветники. Ложь есть. Ложь. Отец от дьявола. Начальник лжи. Как сказать, не будь его детьми. Поэтому эту душу бесы забирают. И будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время больше не будет дано. Мальчик, вот такой вопрос к нам поступил. Вы учите, что Бог есть любовь, и один и тот же. То есть Бог не меняется. Как же Он может гневаться? Ну, действительно, если Бог не меняется, если Он есть любовь, то Он всегда есть любовь и гневаться не может. Ну, скажем так. Мы еще об этом не говорили, что Бог есть любовь. Мы пока о гневе говорим, о зле. Но поскольку Бог есть любовь, а в любви нет гнева. Вот, допустим, пророк Моисей, фараон. И Господь говорит Моисею, «Я ожесточу сердце фараонова». Ну как Бог, любовь, может ожесточить сердце фараонова? Ну, в толковании так. Господь за зло фараона... За личные грехи. За личные его грехи. Отнимает благодать, и человек сам по себе становится злым. И он уже себя наказал. Ну, можно сказать, Бог наказал. Отнял у него любовь. Благодать. Но, да. По сути, батюшка, он даже не отнял у него благодать, а просто... Отступил. Когда человек пребывает в беспробудном грехе, то благодать в нем... уже не может найти себе места, она отходит от него. И тогда человек погружается в бездну зла. Поэтому и человек, когда вот в гневе живет, ему очень тяжело. У нас есть первый вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Батюшка, благословите Вера. Господь благословит. Батюшка, вот я «Русский вестник» выписываю. И в третьем номере там вот написано про ваш Ивановский монастырь. И что сейчас вот вашего владыку Амвросия сняли куда-то, потом Иосиф появился, и на вас гонение идет. Насколько это так, я хочу, батюшка, вас, чтобы вы объяснили, что там. И, батюшка, вот у меня какая-то проблема. Я вот какая-то, наверное, таких сейчас нет, какая-то вот такая отзывчивая. Но юрист он говорит, там ей денег нет. Да я ей даю деньги займы, ничего я назад не получаю. Наш батюшка приезжает из Хабаровска на несколько дней. Мы собрались втроем, давай батюшке поможем. Одна 3 тысячи, мы по 1000. Я бегу, свои деньги даю, опять мне никто не отдает. Думаю, ну что же, мне совсем нельзя так поступать, наверное, как я. Не опрометчиво так делаю. Да ничего, матушка, не скорбите. У нас ничего не пропадает. Если даже что-то украли... Господь попустил. Значит, нам не хватает что для нашей души. Вот. Так что примите это к сердцу. Значит, если здесь нам не выплатили, значит, в том мире нам выплатят. Значит, наши события, мы скажем так, что у нас врагов нет. У нас есть три врага. Это дьявол, наша плоть и мир со всеми страстями. Вот три врага. Допустим, если нас кто-то гонит, не человек гонит нас, а демоны гонят, злые духи. Так что у нас, Владыка, прекрасный человек. Вот. Надо за него только молиться, чтобы Господь ей помог и нам, и ему спастись. А так все идет по промыслу Божьему. Ну, запомните так, что вот если в болоте вода стоит, она зеленеет, обрастает, портится, там заводятся лягушки. Она непригодна для питья. Ее надо постоянно, чтобы вода эта была в движении. Когда она по горам летит, водопад где бывает, об скалы бьется, она всегда чистая и пригодна для питья. Вот так и в жизни должно быть обязательно для христианина. Какие-то гонения, поношения, оскорбления, преследования. Оно должно быть, оно неизбежно. Господь попускает злых духов, они вот шевелят. Когда человек лежит, больной, в расслаблении, ему некому помочь, кто бы его переворачивал. Таким путем у него могут быть пролежни. А когда его переворачивают, то у него пролежни не будет. Он потом выздоровеет. Мне как-то однажды звонили по радио. Вот там вот такие нации пришли ко власти. Все заняли вот рулевые посты. Может быть, нам, россиянам, обратиться и их в себя сбросить? Я говорю, какой толк? Кто нас поработил? Поработили наши грехи. Вот когда человек лежит больной, у него пролежных завелись, ну, прямо сказать, червяки. Ну, разве они виноваты? Ну, взять червяка, ох ты, паразит такой. Ну, при чем он тут? Надо, чтобы тело выздоровело, тело России. Тогда ни один червяк не прикоснется к нам. Вот, ну, чтобы здесь мы жили как? Всегда помнили, что нам Бог дал временную жизнь. С каждым днем все ближе к смерти. Так что святитель Василий Великий говорит прекрасные слова. Когда я проповедовал, меня знал только Каппадокия. А когда начали на меня клеветать и сплетничать, ну и такое гонение, узнал весь мир. Это такое интересное. А потом ведь есть какая радость. Вот когда гонение бывает, не имеет значения, со стороны кого. То ли духовных властей, то ли местных. Человек к этому привыкает. И чем больше гонения, чем больше преследования, тем больше у человека в душе радость. Да, если он себя ведет скромно, ну и не считает в этом виноватым. Никого не обвиняет. Никого не обвиняет. Ну, это просто бесовские наваждения. У нас, допустим, в городе Иванове, рядом с вокзалом, строится храм покаянный. Огромный собор. А там по телевидению показали, что местному, областному, что деньги собирают, а храма не построили никакого. Показали кучку кирпичей. И куда эти деньги делись? Давай проверять. Говорят, украли 26 миллионов. А кто украл? Фонд украл, который стоит храм. А когда посмотрели, но они еще не смотрели. А там, оказывается, уже сделали первый этаж. Но обычно фундамент залили, все заложили, где-то чуть около метра в стены толщиной, вокруг можно пройти, кругом блоками, 7 метров высотой, уже построен первый этаж, уже готово все. Перекрытие, второй этаж рядом. Об этом даже никто не думает, а ищет деньги. Какие деньги? Ну, где-то 18 тысяч. И там 73 копейки. Ездит на Алтайский край, Бийск, Барнаул, Краснодар, ищет деньги, а денег нигде нет. Ну, там где-то канцелярские на ручки, на конверты. Потратили где-то 18 тысяч. Так что виновных нельзя никого считать, а просто бесы играются. А Господь попустил это искушение, оно и пройдет. Но надо сказать, что добро, чтобы сделать, его нельзя ничего сделать, только из зла. Вот когда такое зло, вот из этого надо сделать добро. Помолиться за этих людей, за этих прекрасных людей, хороших. Особенно местной власти. Уж стараются найти где-то 18 тысяч. Ну, бабушка пенсию получает. Вот эту надо найти. Потратить, да, около 50 тысяч, объехать все районы, города, найти, кто же виноват. Так что вот как раз эта тема интересная. Делать зло, а Господь зло превращает в добро. Поэтому я вот в жизни своей сколько этого видел, ну и говорил я по радио. Если бы меня не гнали 7 лет, что я делал крест, вызывали в школе директор. И когда из армии пришел, со мной беседовали атеисты. Зло тоже делали. Почему ты никогда не был пионером, комсомольцем? Я же таки в октябре так не был. Вот. Сами же подсказали, что надо вот в семинарию пойти учиться. То есть через них сам Господь сказал. И так все интересно. И в Сергиев Лавре прожил 10 лет. Там прописки нет после академии. Почаевская Лавра, там гонение было. Вроде кажется, зло делает, гонят. Если бы не гнали, то я бы давно уже бы и умер, потому что у меня здоровье оставалось 10%, совсем не мощной. Но я в Жарках Ивановской области. Там лес, река, движение. Я ожил. То мог стоять 10 минут, а то стоял уже по 6 часов мог стоять. А потом власти, значит, надо быстрее его убрать из Жарков. А в Жарках всего 5 человек жило. Как будто я там революцию совершу. Это бесы гонят. Потому что молодежь стала приезжать. Но Колопалиха, село Красное. И там все восстали. Перевели в Иваново. Под строжайший контроль. А в Иваново открыли монастырь. Зло Господь превратил в добро. И слава Богу до сегодняшнего дня. Что Господь мне посылает, все во славу свою. И во спасение наше. Батюшка, ну вот еще я бы хотел добавить к вашим словам. Ведь строится же храм. Это дело большое добро. Бесам это нравится не может. Так сказано. Ава Пимен Великий говорит. Сделал доброе дело. Если не было искушения, Богом не принято. То есть это явный знак того, что Богу угодно это дело, которое делается. Конечно, вот сейчас громадная работа сделана на Краснодаре. Имеется в виду, что подключенные священники к этому делу. Сейчас по многим местам аборты уже прекратили делать. В в 3 раза меньше стали делать. Подключена милиция, вот, медицина, все преподаватели, все учебные заведения. Власть местная. Местная власть. Ну, все там подключены. Это вы сейчас говорите про фонд Вознесения. Про фонд. Про работу фонда Вознесения. А меня поставили, ну, как пешку, президент. Избрали. Ну, да. Вот. А сейчас убрали. Я уже не президент, потому что украл 26 миллионов. Когда я говорю постоянно, вот, начальникам, сейчас я в тюремной миссии, постоянно всем осужденным говорю, украл у кого-то что-то, сам у себя украл. Сделал кому-то зло, сам себе сделал зло. Сделал кому-то добро, сам себе сделал добро. Но когда вот делают или говорят злое, а на душе мир и радость, и покой. Вот к этому покою мы должны все стремиться. Ну, для чего? Мы с этим мирным покоем перейдем в тот мир. Как это говорил вот преподобный Никон Беляев, в 30-х годах его арестовали, оптинский старец, бросили его в камеру к бандитам. Через некоторое время он прислал письмо, в котором пишет: «Радости моей нет предела». Какой великовая, какая радость. Почему? А потому что он за Христа страдает. Это одно. А потом некоторые, наверное, покаялись, пришли к Богу. К ним же святой старец пришел. Так что вот, ну, надо научиться терпеть. И в терпении, в трудные моменты, надо научиться находить радость. Вот радость, допустим, ты получил деньги, радость какая. Или купил машину какую-то, радость. Сдал экзамены, радость. Встретил друга, радость. А вот радость, когда из зла будет делаться, вот это радость. Подлинная. Да, она идет в тот мир вместе с тобой. А это все временное. Сегодня есть радость, завтра ее нет. Да. Вот эта слава человеческая какова? Вот сегодня цветочек есть, завтра уже завял. Все, вот и слава человеческая. Сегодня славят, а завтра свалят. Да. Ну, батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Амрусти. Здравствуйте. Смотрите, рабочий Александр. Бог Александр. Задавайте вопрос. Алло. Батюшка, простите, вопрос такой, про старые иконы и про новые иконы. Вот иконы намоленные и иконы, которые новые, вот, написанные. Есть разница или нет разницы? Ну вот когда в Палихе писали иконы, то икону Спасителя писали. И вот этот человек, он постился неделю целую, а потом приходил к окну дома к художникам и стучался, и говорит: помолитесь, я с сегодняшнего дня начну писать лик Христа. Одежда уже все готова, теперь лик Христа. А на фоне, когда писали икону Спасителя, Матерь Божия, никто не входил из братьев, а когда художник написал икону с молитвой, это прям живая икона была, открывал двери, чтобы ее забрали, и убегал в лес, в горы, корчевал пни, чтобы занят был работой, чтобы не было тщеславия. И там видели эту икону, все восхищения. О, какая прекрасная икона, прям живая. Чудотворная икона. Ну, все проговорили, время прошло. Он потом возвращается, следующая икона пишет. Так что, если мы с верой обратимся к новоделу, новые иконы, то получим то, что нам надо. А если веры нет, и от старой иконы мы ничего не получим. Батюшка, вот Надежда с Рязани задает такой вопрос. Можно ли приобрести записи вашей передачи? Ну, можно я отвечу? Ну, попробуй. Вот для Надежды специально. Дело в том, что записи всех передач есть на сайте радиостанции «Радонеж». Вы можете зайти на этот сайт, найти архив, вспомнить число, когда была передача, открыть это число. И там есть записи передач. Поэтому вы можете, не приобретая ничего, не покупая, списать оттуда записи передач. Вот. И у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Алло. Благословите. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Амвросий. Вот если можно, поясните такой вопрос. В общем, вот Господь, Он никогда не меняется, то есть вовеки тот же. А что происходит с врагом? Вот как бы зло-то увеличивается, и, значит, ему Господь оставил возможность совершенствоваться, как-то возрастать в своем зле? Или как вот это понимать? Ну, как человек живет на земле, он может возрастать в добре или же в зле. Вот. И поскольку злому духу дана свобода, он тоже может возрастать в зле, делая войны, всякие революции через злых людей. Это тоже так. Бог постоянный, Бог — это любовь. И в Боге нет гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения. Это просто, представьте себе, океан любви. Все. Почему, говорят, Бог не наказал? Бог никого не наказывает. Он просто дал наказ нам. Говорит, не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не злись, не гневайся, не гордись, потому что это тебе все принесет зло. Мы сами себе делаем зло. Окажется, Бог нас наказал. Нет, мы сами себя наказали. Отступили от Бога, когда согрешали. Ну, вот, допустим, мы стояли на улице, а на улице солнце светит, нам так приятно, хорошо. И вдруг мы ушли в подвальное помещение. Там солнца нет, холодно, еще простыли, ветер дует. Кто виноват? Сами ушли от солнца. Так Бог – это источник солнца. Он создал его. Ну, кроме того, у человека есть свободная воля, и эту свободную волю не нарушает Господь. Если человек избрал вот этот путь служения злу, Господь ему посылает разные случаи, чтобы его обратить от этого зла. Но если человек все-таки упорствует, он может по своей свободной воле совершенствоваться не только в добре, но и в зле. Да, так и так. Батюшка, вот такой вопрос нам задали. Батюшка, моя крестница собралась жить гражданским браком. Как мне ей объяснить, что это смертный грех? И стоит ли это делать? Ведь ее мать ей разрешила гражданский брак. Крестная мать должна говорить крестной дочери, что это грех? Ну, тут... Грех так. Если же девушка была воспитана в православном духе, ей нельзя выходить за человека неверующего или за иноверца. Она должна быть христианкой и найти себе супруга православного. Обычно так раньше, до революции, девушки встречались с юношей, могли только так поздороваться за руку и сидеть против друг друга и беседовать, знакомиться или о жизни сказать слово. А сейчас ведь сразу вешаются на шею друг другу. А потом еще что? Поскольку человек, когда рождается, Господь ему дает благодать, дает любовь чистую, и он до любви, до брака расплескал эту любовь. А когда поженились, то на плоти далеко не уедешь. Плотские страсти, они приелись, присытились, а духовного ничего нету. И тогда говорят, мы сошлись не по характеру. А для того, чтобы все восстановить, надо будет обязательно быть церковным человеком. Ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром, все праздники, строго соблюдать все четыре поста, среду, пятницу, читать утренние вечерние молитвы, Евангелие читать, духовных отцов, святых отцов читать. Ну, это имеется в виду так. Человек вот покушал, попил воды, он весь день может трудиться, делать какие-то добрые дела, работать дома. Точно так же человек должен напитать свою душу молитвой, Евангелием, святыми отцами, и он тогда будет чувствовать, что он сыт духовно, и тогда он может совершать духовные добрые дела. А когда этого всего нет, он голодный, он немощной. Церковь ему не хочется идти, молиться не хочется. Тогда его тянет уже и замуж за неверующего. А там, если сказала крестная, нельзя, она ее и не послушает. Потому что страсть выше этого. А потом уже, когда она выйдет замуж, и вдруг оказалось не то, что она хотела, сразу же все приестся. Такая оскомина появится жизненная. Тогда она вспомнит крестную. Конечно, мать крестная должна сказать. И сказать это не со властью, а сказать спокойно, ровно. С любовью. Да, с любовью. К чему это все приведет ее? Мы слушаем следующий вопрос. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Отец Амвросий, хотела поблагодарить вас очень за вашу сегодняшнюю беседу. Вот прям, знаете, как специально для меня все. Слушаю и прям не могу. Вот и про гнев, и про все вопросы, которые вы подняли, так просто и так вот на душу ложатся. Спасибо большое. Все просто кажется. Но... А слава Божьей мать. Да, спасибо вам большое. Благодарна так, что не могу даже сказать. Но попутно у меня есть еще такой вопрос. У меня уже достаточно взрослые дети. С мальства, как могла, я пыталась их к вере привести. В церковь ходила причащаться, пыталась там, что могла делать. Но вот выросли, отошли от веры. То есть вроде как бы в душе у них есть вера, но в церковь перестали ходить, причащаться. И вот... Я понимаю, что не должна переживать, но расстраиваюсь, особенно дочь старшая, и болеет без конца, и как-то не складывается у нее и жизнь. А самое главное, что вот от веры отошла, самая большая для меня печаль. Ну, матушка, до первой беды. Так вы знаете, беда-то уже одна за другой идут, и болеет непрерывно, со здоровьем плохо. Вот и не замужем взрослая, и как бы не хочет. И то есть, вы понимаете, то есть вот куда ни кинь, везде клин. Вот хорошо, матушка, особенно... Те радиослушатели, которые уже преклонного возраста, если у нас есть болезни какие-то, это очень хорошо. Значит, мы живые. А когда у нас болезни нет, мы уже мертвые. Так вот, когда у нас скорби есть, неприятности, гонения, всякого рода, это значит, хорошо все. А Господь говорит, кого люблю, того наказываю. То есть Господь попускает всякого рода неприятности. А эти неприятности, они нам делают добро. Очищают душу от грехов, укрепляют в вере. И на душе становится радостно, мирно и спокойно. Вот не забудьте преподобного Никона Беляева, который в письме написал, «Радости моей нет предела». И вот многие люди, особенно 3-1 века, шли на страдания за Христа, как на пир с ликованием, без страха. То есть Господь давал благодать такую. И вот мы должны здесь научиться со всеми в мире жить, никому плохое не делать. Делать только одно добро. Нам делает зло кто-то, а мы должны ему сделать добро. То есть мы должны зло побеждать добром. Поэтому Господь сказал, врагов ваших любите, благотворите, благословляйте, не проклинайте. Как сказано в первом послании Коринфянам, 13 глава, любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится. всех прощает, всех милует. Вот это надо знать. Это надо в душе уже иметь. А гнев всякий, преследование, это демоническое. А людей обижать не надо. То есть думать, что он мне делает зло. Как эта бабушка сказала. В газете написано. Наоборот, делает нам добро. А потом, в конечном счете, это будет добро. И для души, и для всех окружающих. Ну, а вот про детей, что уже от беда за бедой. Но, видимо, когда человек слишком упорствует, нужно побольше бед, чтобы, видимо, к Богу обратился. Да. Кто-то с первой беды бежит в храм, а кто-то и с десятой. Да, и так бывает. Как понимать свободу выбора человека, когда его постоянно искушает сатана? Задает вопрос. А ну, ответь. Ну, я думаю так, что, как говорит Иоанн Златоуст, он говорит такие очень сильные, интересные слова, которые, может быть, даже кто-то и побоится вслух сказать. Он говорит так, что свобода в человеке спрятана так глубоко, что никто ее не может коснуться, ни человек, ни ангелы, ни демоны, ни сам Господь. Но Господь не потому, что не может, Он может все, а потому, что не хочет. Поэтому так глубоко спрятал свободу, чтобы никто ее не касался. Да, дьявол действительно может подойти к человеку и начинать его искушать. Но ведь бывают разные люди. Один стоит твердо в благочестии и говорит, нет, отойди от меня, сатана. Ты соблазн для меня. Иди умному Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Вот так. А есть другие люди, которым сатана подошел, они упали. Но для таких людей Господь оставил покаяние. Поэтому, хотя сатана искушает, но в этом-то и испытывается человек, верен он Богу или нет. Хочет он служить Богу или нет. И даже в падениях человек испытывается. Упал человек, вставай, дальше иди, кайся. В чем застану, там буду судить. Совершенно верно. Совершенно верно. Да. И вот еще святитель Тихон Задонский сказал такие очень мудрые слова. Вот. Что человек восходит в Царство Небесное не от победы к победе, а от падения к падению. Это, конечно, не сказал не для того, чтобы оправдывать грехи, что давайте падать все, без них не обойтись. Нет. Он сказал для тех грешников, которые упали, хотят встать, покаяться. Потому что сатана до падения человеку нашептывает, как говорят святые отцы, да согреши, ничего страшного. Господь же милостивый, Он простит. Да согреши. Потом покаешься. Ведь кто не кается, кто без греха? И вот уговорил сатана человека, и человек упал. А потом дьявол подходит с другой мыслью. Ты думаешь, тебя Бог простит? Ты так согрешил? Не вздумайте священнику каяться. Он что на тебе подумает? Вот поэтому не нужно отчаиваться, нужно вставать и идти дальше. Но и избегать греха. А иначе, если Господь застанет в грехе, будет беда. Но представь себе, ты собрался в институте учиться, а ты еще в первый класс не пошел. Все падаешь и падаешь, и падаешь, и падаешь. Никакого движения у тебя нет. Ну, разумеешь? Ну, конечно. Значит, надо что? Если впал, надо покаяться и подниматься хоть. Чуть-чуть. Не топтаться на месте. Да. Ты помнишь, как вот мне некогда было тебе сказать, времени все нет. Когда вот Херувимская, ты ходишь по алтарю, топчешься. На одном месте. Да, на одном месте. Все ходишь и ходишь. Надо по-быстрому. Раз, входил, и хорошо. Но я, батюшка, пытаюсь как? Я пытаюсь и быстро, и в то же время, чтобы не нарушить беготню своей, вот ход службы. А надо уметь. Да. Батюшка, вот еще такой вопрос. Батюшка, объясните, пожалуйста, понятие, это не понятие, это выражение в Священном Писании, сокровенное сердце человек. Ну-ка, объясни. Опять? Ну, хорошо. Это все я, то я. Сокровенное сердце человек. Этот человек находится у каждого из нас внутри. Этот человек стоит перед Богом. Вот как Господь говорит. Когда молишься, войди в клеть твою, затвори дверь и помолись у Богу втайне. И Господь, видя твое тайное, воздаст тебе явно. человек снаружи бывает один, а внутри совершенно другой. Вот чтобы он внутри был, предстоял Богу. Этого предстояния никто не видит. Порой человек ничего особенного не делает, постов особых не соблюдает, имеется в виду, посты он соблюдает, но никаких особых на себя подвигов не берет. И в то же время Господь его одаривает дарами разными, благодатными. Он особой, в особой милости Божьей купается. И все удивляется, а за что ему такое великое счастье? Ведь никто же не знает, как он предстоит Богом внутри, перед Богом внутри. Может быть, он непрестанно молится, мы же непрестанно молитву не видим. Может быть, он непрестанно кается. Мы этого тоже не видим, как было сказано про Еноха. И ходил Енох пред Богом, и взял, и не стал Енох. Забрал его Господь. То есть, сокровенное сердце человек – это наше предстояние пред Богом. Батюшка, ну и вот хотелось бы в конце программы задать такой вопрос. Ведь вы про гнев, к гневу опять вернуться. Ведь выходит, что основа для борьбы с гневом – это любовь к Богу и ближнему. Ведь если не будет любви к ближнему и Богу, то как можно не гневаться? Правильно это или нет? Если мы когда настроили себя, что мы исполняем заповеди Божии, то надо всегда мыслить так, что каждый человек – это достояние Божие. В день страшного суда Господь скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Поэтому любой человек, который нас встретил, к нам подошел, хоть нищий, помни, что это Христос подошел к нам. Вот так надо. И как Ава Тарафей, у него был Досифей, послушник, и он однажды говорит, «Отче, я обидел брата, сказал на него такое-то слово». Вот, Досифей, как же ты мог оскорбить Христа, сказать такое Христу слова оскорбительные? Как же это ты смог? Он долго-долго плакал. Но он это сделал с любовью к нему. Потому что оскорбил брата, допустим, жена оскорбила мужа. Она оскорбила Христа. Или муж оскорбил жену. Так, ближний это есть. То, что сделали ближним, то сделали мне. Поэтому надо себя держать в руках. Вот и Ава Иоанн Лесвичин говорит прекрасные слова. Многие хотели бы избавиться от грехов. Уходят в затвор, в пустынное место, одевают вериги по 30 килограмм. Некоторые один раз в неделю вкушают пищу. День и ночь пребывают в молитве. Но выше всех тот человек, который не помнит зла, то есть незлобивый человек, это же ценность огромная. Вот надо научиться, чтобы никогда, никому не говорить грубого слова. Если человек обиделся, он не понял нас. Ну, скажет, прости меня. Вот, попросить прощения от сердца. И вот сейчас неделя будет прощенное воскресенье. Да. Надо будет попросить у всех прощения. Вот кого мы обидели. Вот по телефону не так ответили. Порадовали, сказали, тоже простите нас. Да, простите нас, братья и сестры, и помолитесь о нас. Угу. Вот также просим вас, братья и сестры, помолиться о здравии рабов Божьих, архимандрита Амвросия, болящей монахини Анны, Валентины, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Оксаны, Андрея, Валерия, Валентины, Виктора, Виктора, Веры, Елены, Ольги, Любови, Антонина, Софии, Вадима, Натальи, Иоанна, Алексея, Виталия, Нины, Ариадны за чадами, Иоанн, монахини Анны, Александра, Елизавета за чадами, Тимофея, Екатерина, Людмила, Елены, Лия, Аниды, Юлии, Галины, Михаила, Наталья, Валентина, Дмитрия, Александра, Ольги, Евгения, Лидии, Григория, Сергия, Никиты, Елены. А также о упокоении просим вас помолиться. Да, спаси Господь всех, кто обращается за молитвой. За молитвой. И мы просим вас помолиться об покаянии рабов Божьих, новопредставленного Алексея, Владимира, Павла, Нины, Лидии, Галины, Сергия, Анатолия, Анны, Валентины, Антонины, Надежды, Убены, Марии, воинов Игнатия, Григория и Николая. Прости, Господи, все согрешения вольные и невольные, и дарим Царство Твое Небесное. А вот слушай, ты недавно кончил семинарию, да, говорят? Ну, как недавно? Вот, да. Очень давно. Вот, а тут написано, да воспламеняется гнев мой на них, и истреблю их исход. Как это понять? Ну, понять это просто. Если мы стоим на земле и смотрим на солнце, то нам кажется, что солнце движется по отношению к земле. Но на самом деле это не так. Это земля движется по отношению к солнцу. Вот и здесь. Господь от нас отходит своей благодатью за наши грехи. А нам кажется, что Бог гневается на нас. На самом деле не Бог на нас гневается, а мы Его отгоняем своими грехами. Братья и сестры, еще раз просим вас всех прощения. Помолитесь о нас. И мы передачу заканчиваем. Благословите. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, Фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в конце сырной седмицы 25 февраля в 13 часов в свой концертный зал на праздничную программу «Масленица на Дону» с участием творческого объединения «Казачий круг» под управлением Владимира Скунцева. Вас ожидает концертная программа «Масленичной недели», мастер-классы ремесленников и трапеза с чаем и блинами. Билеты можно приобрести заранее в магазине «Кириллица», позвонив по телефону 953-01-68. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд до метро Третьяковская. Дорогие братья и сестры, с 23 по 26 февраля в Москве, парке «Сокольники», во втором павильоне пройдет православная выставка-ярмарка «В начале было слово». На выставке представлена православная литература, церковная утварь, трапеза, ремесленничество, монастырский мед и прочее. Посетители выставки смогут поклониться почитаемым иконам из различных регионов. Время работы с 10 до 18 часов. Оргкомитет выставки 8-499-618-05-65. Российский национальный культурный центр имени святого Василия Великого 25 февраля приглашает на концерт Московского государственного симфонического оркестра «Чайковский», сюиты из балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Программу концерта ведет музыковед Наталья Панасюк. Начало концерта в 16 часов. Мы ждем вас по адресу: Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. Проезд до станции метро Петровско-Разумовская, далее автобусом 656 или 215 до остановки «Цветметавтоматика». Наш телефон 8-495-785-97-87. Повторяем: 8-495-785-97-87.